Глава 13. Было 9 утра, и 4 детектива собрались в кабинете лейтенанта, чтобы осмыслить то, что они уже знали. За ночь выпало 6 дюймов снега, и во второй половине дня опять ожидался снегопад. Барнс подумал, что, наверное, такой обильный снег идет на Аляске. Или наоборот, даже на Аляске не бывает таких снегопадов. Детективы рассказали ему все, что знали, а он тем временем делал заметки на листе бумаги. Вначале говорили Мейер и Карелла, затем Клинк и Браун. Теперь Бернс чувствовал, что он должен произнести магические начальственные слова, которые в мгновение ока свяжут все детали в единую логическую цепь. Ему, однако, еще не приходилось произносить волшебных заклинаний. «Итак, Квадрадо опознал девушку?» — спросил он. «Да, Питер», — сказал Мейер. «Салли Андерсон». «Да, Питер». «Ты показал ему ее фотокарточку вчера днем?» 4 карточки», — сказал Мейер. «Ее и еще 3, которые мы вытащили из дел, все блондинки». «И он выбрал нашу Андерсон?» «Да». «И он сказал, что одно время она жила с Лопесом и снабжала его кокаином?» «Да». «Он узнал это от кузины, так? От девушки, которую зарезали?» «Только про кокаин. Остальное рассказал он сам». «О том, что Лопес с девушкой жили вместе?» «Мы проверяем, Питер. Мы нашли дом, в котором Лопес прежде жил, по соседству с аптекой на углу Эйнсли и 6-й. И смотритель подтвердил, что наша Андерсон жила с ним примерно до августа. Когда начали репетировать жирную задницу. Точно. Ну, вот и связь, которую мы искали», — сказал Бернс. «Если она правильная», — сказал Мейер. «Что же здесь неправильного?» «Одна из танцовщиц в шоу говорила, что Андерсон отправлялась каждое воскресенье в сторону окраины покупать кокаин. «Ну, а теперь представляется так, что она ездила туда продавать кокаин», — сказал Карелла. «Это 2 большие разницы», — сказал Мейер. «И Квадрадо получал дурь от кузины, так?» — спросил Бернс. «Да». «А можно этому верить?» «Пожалуй». «Он сказал, что девушка отправлялась туда каждое воскресенье продавать кокаин Лопесу, так?» «Плюс любовные утехи», — сказал Мейер. «Как это увязывается с тем, что говорил ее дружок?» — спросил Бернс. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Карелла. «В одном из наших донесений. Где же оно?» — воскликнул Бернс и принялся шуршать бумагами на столе. «Он не говорил что-нибудь про деликатесы, про девушку, которая покупала по воскресеньям деликатесы?» «Верно, но она могла убивать сразу 2 зайцев». «Вот», — сказал Бернс и стал читать вслух. «Мур интерпретировал слово «дел» в календаре ежедневнике как...» «Верно», — сказал Карелла. «Деликатесы от Коуэна на углу Стэм и Северной Роджерс, куда она ходила покупать лососину, печенье бейгели и прочее каждое воскресенье. Это не исключает, что потом она не отправлялась еще куда-нибудь дальше, чтобы передать кокаин Лопесу». «Он ничего не знал об этом, так, ее дружок? Про кокаин или про то, что она продолжала развлекаться с Лопесом?» «И про то, и про другое», — сказал Бернс. «Он сказал нам, что у нее не было других мужчин. И еще он сказал, что она употребляла травку и ничего более». «Ему доверять можно?» — спросил Бернс. «Он вывел нас на операцию с театральным льдом», — сказал Мейер. «Ваше мнение об этом?» — спросил Бернс. «Есть связь с убийствами?» «Мы не думаем. Андерсон участвовала в операции с театральным льдом только 1 раз». «Вы продвигаетесь по этому вопросу?» «Доказательств нет», — сказал Мейер. «Но мы Картера предупредили». «Не сомневаюсь, что это принесет огромную пользу», — вздохнул Бернс. «А как насчет Эдельмана?» — спросил он Брауна. Ты уверен, что правильно разобрался в его бумагах?» «Перепроверил трижды», — сказал Браун. «Он нагревал дядюшку Сэма, это точно, и отмыл кучу денег за последние 5 лет. Благодаря скупке недвижимости за рубежом?» «Да», — кивнул Браун. «И ты думаешь, что на это предназначались деньги в сейфе?» «Да, для его следующей поездки туда». «Не представляешь себе, когда он собирался туда ехать?» «Жена его сказала, что в следующем месяце». «Так что он откладывал деньги до того времени, так?» «Да, это выглядит примерно так», — сказал Браун. «А где он вдруг раздобыл 300 тысяч?» — спросил Бернс. «Может быть, и не вдруг», — сказал Клинк. «Может быть, на это ушло какое-то время. Давайте предположим, что он возвращается из Голландии с пластиковым пакетиком алмазов под мышкой и продает их по частям. На 60 тысяч одному, на 50 тысяч другому. И потом он едет в Цюрих, чтобы положить деньги на счет в банке», — сказал Браун. «До тех пор, пока он не будет готов купить еще драгоценных камней или еще недвижимости», — сказал Клинк. «Отлично», — сказал Бернс. «Это прекрасная схема. Но как она увязывается с двумя другими убийствами?» «С тремя, если считать вместе с убийством мисс Квадрада». «Ее зарезали», — сказал Бернс. «Давайте лучше сосредоточимся на тех убийствах, где был использован один и тот же ствол. Есть какие-нибудь мысли?» «Мы усматриваем только одну связь между Лопесом и девушкой. И даже эта связь...» — Клинк покачал головой. «Мы говорим о мелочах, Питер. У Лопеса был ряд клиентов, и девушка, возможно, снабжала его... чем? Унция в неделю — самое большее. Если взять то, что она продавала коллегам по шоу, все равно получается очень мелкая торговая операция. За что же ее убивать? Или Лопеса? Какой мотив?» «Может быть, это все-таки был псих», — сказал Бернс и вздохнул. Остальные промолчали. «Если это псих», — сказал Бернс, «то мы ничего не можем предпринять, пока он не сделает следующий ход. Если он прикончит посудомойку Маджести или водителя грузовика в Риверхеде, тогда мы будем знать, что жертвы нашего убийцы — случайные люди. Благодаря чему связь между Лопесом и Андерсон станет случайной, правильно?» — сказал Бернс. «Если жертвой следующего убийства станет посудомойка или водитель грузовика». «Мне не нравится ждать, когда появится следующий труп», — проворчал Мэйр. «А я не верю в совпадение», — сказал Карелло. «Особенно в такое, когда и Лопес, и Андерсон торгуют кокаином. В любом другом случае я бы сказал, конечно, преступник совершил одно убийство здесь, другое ближе к окраине, третье снова здесь. Он перемещается по городу из одного участка в другой и подстреливает любого, кто попадется ему ночью. Но с кокаином случай другой, Питер». «Ты только что сказал, что торговля кокаином не превышала масштабов мелкой операции», — сказал Бернс. «Но все равно это кокаин», — сказал Карелло. «Лопес был единственным человеком, кого она снабжала», — спросил Бернс. Остальные поглядели на него. «Или это была более крупная операция, чем мы знаем?» Они промолчали. «Где девушка брала порошок?» — спросил Бернс. Он коротко кивнул. «Здесь чего-то не хватает», — сказал он. «Найдите отсутствующее звено». Эмма с братом Антонием праздновали заранее удачу. Он купил бутылку дорогого вина, и они теперь сидели и выпивали за успех предприятия. Эмма тоже прочла письмо и пришла к тому же заключению. Писавший был поставщиком Салли Андерсон. Это явствовало из письма. «Он покупает 8 килограммов кокаина», — сказал брат Антоний. «Пускает в продажу и получает за него вдвое против того, что потратил». «К тому времени, когда кокаин попадет на улицу», — сказала Эмма. «Кто знает, сколько он будет стоить?» «Нужно отдавать себе отчет, что он изменяется, когда его передают вниз по цепочке. К тому времени, когда его получит потребитель, останется лишь 10-15% концентрации. А эти 8 килограммов, что он купил, похоже на любителя, верно? Тот факт, что он отправился один, имея с собой 400 тысяч наличными». «Точно», — сказала Эмма. «Ну, и мы тоже, в общем, любители», — сказал брат Антоний. «Но ты очень щедр», — улыбнулась Эмма. «Как бы то ни было, к тому времени, когда эти 8 килограммов попадут на улицу, их уже так разбавят, что вместо них появится 32 килограмма на продажу. Обыкновенно потребитель наркотиков даже не знает, что он получает. Половина кайфа, который он чувствует, происходит от сознания, что он заплатил так много за свой грамм». Эмма снова заглянула в письмо. «Первое, что мне хочется сделать, это отпраздновать», — читала она. «Наверху Фримонт Билдинг есть новый ресторан, и я хочу пойти туда в субботу вечером. Очень элегантный, очень респектабельный. И, пожалуйста, никакого нижнего белья, Салли. Я хочу, чтобы ты выглядела стильно и скромно, но без белья, поняла? Как в тот раз, когда мы обедали в заведении у Марио в квартире, помнишь? Потом, когда приедем домой...» Эмма пожала плечами. «Ну, дальше всякое сюсюканье», — сказала она. «У девушки было больше трусиков и лифчиков, чем в магазине дамских штучек», — сказал брат Антоний. «Полный ящик». «И он просит не надевать их вообще», — воскликнула Эмма и покачала головой. «Я куплю тебе одну из этих балетных юбчонок», — пообещал брат Антоний. «Спасибо, сэр», — расплылась в ухмылке Эмма. «Как по-твоему, почему она сохранила это письмо?» — спросил брат Антоний. «Потому что это любовное письмо», — пожала плечами Эмма. «Тогда почему она спрятала его в воротнике куртки?» «Может быть, она была замужем?» «Нет». «Или у нее был другой парень?» «Я думаю, она приберегла письмо, чтобы прижать его к стенке, если возникнет необходимость», — предположил брат Антоний. «Я думаю, что письмо было ее страховкой, доказательством, что он купил 8 килограммов кокаина. Любитель», — сказал он и покачал головой. «Попробуй позвонить ему еще раз». «Да, пожалуй». Брат Антоний задумчиво встал, подошел к телефону, взял клочок бумаги, на котором ранее нацарапал номер, найденный в телефонной книге, и набрал его. Эмма смотрела на него. «Долгие гудки», — сказал он. Она продолжала смотреть на него. «Алло», — сказал голос на другом конце провода, и брат Антоний тотчас повесил трубку. «Он дома». «Хорошо», — улыбнулась Эмма. «Ступай к нему, дорогой». Во вторник в 2:50 полицейские 87-го участка сидели за столом, закусывали и совещались. Ирония ситуации заключалась в том, что брат Антоний уже нашел отсутствующее звено, столь важное для их расследования. Он опередил их на несколько шагов, пока они жевали копченую говядину пастрами с ржаным хлебом, тунца с белым хлебом, колбасу и перцы с булкой, ветчину на тостах, пока пили кофе из картонных стаканчиков. Все это они принесли из соседней столовой. Кстати, Мискало такого не одобрял. Он считал, что все должны пить кофе, который он бесплатно варит в канцелярии. Итак, они жевали сэндвичи и обсуждали, как найти отсутствующее звено. А брат Антоний проезжал рядом в метро. «Думается, что лейтенант прав», — сказал мэр. «Надо еще раз прощупать контакты мисс Квадрада». «Разве что она готовилась унаследовать ремесло Лопеса», — сказал Клинк. «Но не поэтому убили Лопеса», — — сказал Карелла. «Из-за такого мелкого ремесла не убивают. Это не колумбийская мафия». «Почему ты так думаешь?» — спросил Браун. «Потому что мафия даже не плюнет в сторону дилера граммов, вроде Лопеса». «Прошу не произносить такие слова за едой», — сказал мэр. «Извини», — сказал Карелла и поднес ко рту свой сэндвич с колбасой и перцами. «Если подходить к выбору закуски с этнической точки зрения, то вот что мы наблюдаем. Мэр ел пастрами, Клинт поглощал тунца, а Браун жевал ветчину». «Ладно, давайте пощупаем контакты погибшей Квадрата», — сказал Клинк. «И начнем с Салли Андерсон», — сказал мэр. «О ней мы знаем больше, чем о других жертвах». «Ну, это неправда», — сказал Браун. «Относительно побольше», — пробурчал мэр с набитым ртом. «Относительно, ладно», — согласился Браун. «Но не забывай про 300 тысяч в сейфе Эдельмана». «Ты проделал хорошую работу», — ухмыльнулся мэр. «Хочешь получить медаль?» «Хочу стать детективом первой степени», — хохотнул Браун. «Сделай его детективом первой степени», — сказал мэр Карелли. «Ты уже стал им», — сказал Карелла. «Но здесь эта девушка», — начал мэр. «О ком мы говорим?» — спросил Клинк. «А мисс Квадрата или а мисс Андерсон?» «Об Андерсон. Она является туда каждое воскресенье после того, как покупает деликатесы у Коуна и прыгает в постель с Лопесом». «Ну, этого мы не знаем наверняка», — сказал Карелла. «Это не важно, спала она с ним или нет», — сказал Клинк. «Что важно?» «Важно, что она приходила туда продавать ему кокаин», — сказал мэр. «По-твоему, я не знаю, что это самое важное». «И ее дружок не подозревал об этом», — сказал Карелла. «Ее дружок вообще мало что знал», — напомнил Браун. «Ведь он думал, что она все время занималась льдом, верно?» «Да», — сказал Карелла. «Он послал тебя на охоту за дикими гусями», — сказал Браун. «Не имеет значения, что он знал и чего не знал», — сказал Клинк. «Мы знаем, что она являлась туда продавать наркотик». «Предаваться любовным утехам», — сказал мэр, «и заодно передать унцию другую кокаина. Прекрасно провести воскресенье». «Забавно, что он ничего не знал об этом», — сказал Карелла. «О ком мы говорим сейчас?» — спросил Клинк. «О Муре, о ее дружке». «И о том, что она утешалась с Лопесом?» «Или о том, что носила туда кокаин?» «Об этом она должна была сказать ему, верно?» «Да, но не сказала». «Если только он не обманул нас». «С какой стати он стал бы врать про лед?» — спросил Клинк. «Кто говорит, что он соврал?» — спросил Браун. «Может быть, он думал, что она действительно занималась театральными билетами постоянно?» «Да, но это была только разовая сделка», — сказал Карелла. «Разве он не знал об этом? Ведь он практически жил с этой девушкой». «Итак, есть две вещи, которые мы не понимаем», — подытожил мэр. «То, что она носила кокаин на окраину», — сказал Клинк. «И то, что она провернула только одну сделку с ледяными билетами». «Три вещи, если учитывать также утехи с Лопесом». «И еще он даже не знал, что она нюхала сама. Он говорил, что она только курила травку. Он практически жил с девушкой, но не знал, что она нюхает кокаин. И еще торгует им. Надо помнить, что тот человек с 300 тысячами в сейфе был одной из жертв», — сказал Браун. «Ну, ты опять про сейф», — возмутился мэр. «Ты думаешь, что такая сумма обычна для наркобизнеса?» — поинтересовался Клинк. «Я думаю, что у кого-то были такие деньги для передачи Эдельману. И я думаю, что в этом деле все-таки присутствует кокаин. Именно такие суммы денег возникают при торговле кокаином». «Но не в мелкой розничной торговле, как у мисс Андерсон», — сказал мэр. «Это то, что мы знаем». Карелло встал и стряхнул с колен крошки. «У нас нет оснований полагать, что там было что-то еще», — сказал мэр. «Если только...» «Да?» «Ладно, неважно. Я вспомнил». «Да, что?» «Он говорил, что они редко проводили вместе воскресенье, дневное время. Он говорил, что в воскресенье она всегда бывала занята». «Кто?» — спросил Браун. «Мур, дружок». «И что это означает?» «Занята чем?» — спросил мэр. «Бегала за деликатесами», — сказал Клинк. «И развлекалась с Лопесом. И продавала ему пакетик нюхательного порошка». «И этим она была занята весь день, так?» — спросил мэр. «Это могло бы занять девушку», — сказал Браун. «Даже один Лопес мог бы занять девушку надолго». «Но дело вот в чем», — сказал мэр. «Если она была так занята все воскресенье...» «Да», — сказал Карелло. «Что?» «Что же она тогда делала все это время?» «Она пишет в своем календаре дел буквально каждое воскресенье, словно это что-то очень важное. Речь идет о том, чтобы поехать за деликатесами. Деликатесы от Коуэна прекрасны, спору нет. Но так ли уж надо каждый раз записывать это к себе в календарь?» «Стив, она заносила в еженедельник буквально все. Визиты к психиатру, звонки матери Мура в Майами, уроки танцев, встречи с агентом. Почему не пометить деликатесы?» «Тогда почему она не написала просто «деликатесы»? Ты знаешь кого-нибудь, кто стал бы писать «дел» вместо «деликатесы»? Почему она писала «дел»?» «Почему?» — спросил Браун. «Не знаю почему, я просто спрашиваю». «Мур сказал, что «дел» означает «деликатесы». «Но оказалось, что показания Мура не так уж надежны», — сказал Клинк. «Вначале он рассказывает нам, что она курила только травку. Затем, что она участвовала в ледяной операции Картера и ездила на окраину за деликатесами каждое воскресенье. Он был слишком занят, чтобы проверять ее передвижение. Слишком поглощен подготовкой к занятиям. Слишком поглощен взвешиванием сердец и печенок. Слишком занят». «Ну, все были заняты». «Чем?» — спросил Браун. «По воскресеньям». «Ну да, чем была занята девушка по воскресеньям?» «Деликатесами и кокаином», — сказал Клинк и пожал плечами. «И утехами с Лопесом». «У Мура не было причин врать», — предположил мэр. «Он, скорее всего, ошибался». «И все же», — сказал Карелло, — «они были близки». «Очень близки». Девушка даже звонила его матери каждую неделю. «Милой богатой вдове в Майами». «Но если они были так близки, то как же он мог ошибаться во всем этом?» «Кажется, он должен был быть в курсе». «Значит, Майами», — сказал Браун. «Что? Там живет его мать?» «Да, Майами», — снова сказал Браун. «Что насчет Майами?» «Я все думаю про 300 тысяч в сейфе Эдельмана». «Забудь про сейф на минуту, пожалуйста». «Но если предположить», — сказал Браун. «Что предположить?» «Что эти 300 тысяч — кокаиновые деньги». «Ну, это притянутое предположение», — отмахнулся Клинк. «Нет, обожди минуту», — сказал Карелло. «Только от того, что его мать живет в Майами». «Из этого не следует». «Если он не латинос», — сказал мэр, — «если бы он отправился туда за кокаином». «В любом случае, с чем?» — спросил Клинк. «Мы говорим про 300 тысяч в сейфе. Чтобы получить такие деньги здесь, ему понадобилось бы, по крайней мере, половина для закупок в Майами». «Его отец только что умер», — сказал Карелло. «Когда?» — спросил Браун. «В июне. Он сказал нам, что унаследовал деньги. Достаточно, чтобы открыть свою практику, когда закончит обучение». «Сколько он унаследовал?» — спросил Клинк. «Вспомни цифры, с которыми мы имеем дело. В сейфе мы нашли 300 тысяч». «Вот что нам представляется», — сказал мэр и покачал головой. «Исходя из того, что мать Мура живет в Майами, нам представляется, что он поехал туда и потратил все, что ему оставил отец». «Что здесь неправдоподобного?» — сказал Браун. «На мой взгляд, это вполне допустимо». «И накупил кокаина», — кивнул Карелла. «Кучу кокаина», — сказал Браун. «Достаточно, чтобы за него при перепродаже получить 300 тысяч, которые попали в сейф Эдельмана. Он купил бриллианты у Эдельмана. Записи такой сделки не имеется. Они оба выходят чистыми. Мур отмывает деньги, покупая на них алмазы, а Эдельман отмывает наличность, покупая недвижимость в Европе». «Замечательно», — сказал мэр. «Если ты так наивен, что для тебя Питер Пуш не сказочный герой, а живой кролик». «В чем я ошибаюсь?» — пошел в атаку Карелло. «Во-первых, мы даже не знаем, сколько этот парень унаследовал. 10 тысяч, 20 тысяч. Если вообще сумма достигала такой величины. Далее нам представляется, что студент медфака мог познакомиться с крупными колумбийскими наркодельцами в Майами и сделать крупную покупку, не пострадав при этом». «Возможно», — сказал Карелло. «Возможно, все», — сказал мэр. «В полночь может выглянуть солнышко, например. А почему бы и нет? Нам также представляется, что он мог вступить в контакт с человеком, который торгует алмазами под прилавком». «Но хватит», — сказал Браун. «Это самая простая часть истории. У нас в городе должны быть сотни таких, как Эдельман». «А может быть и так. Но даже если предположить, что все это имело место, Мур унаследовал кучу денег, вышел на контакт с наркодельцами в Майами, удвоил свои деньги, покупая чистый кокаин там и продавая его здесь по частям и разбавленный, отмывая деньги путем закупки камней. Давайте на минуту примем этот вариант, ладно?» «Звучит не так плохо», — согласился Карелло. «И этот вариант объясняет, почему он ошибался в целом ряде вещей», — сказал Клинк. «Замечательно», — улыбнулся мэр. «Теперь объясните мне, как один человек может находиться в двух местах одновременно?» «Ты о чем?» — спросил Карелло. «Как он мог находиться поблизости от дома Андерсон, когда убил ее, и как он мог в то же время быть дома, готовиться к лекциям и слушать радио?» «Ты говорил с Лоэбом сам, Стив. Лоэб подтвердил, что всю ночь они звонили друг другу по телефону. Он сказал тебе, что у Мура работало радио. Он сказал тебе...» Как раз в эту минуту в комнату детективов вошел Ричард Дженнеро. В руке он держал свой маленький японский радиоприемник. Детективы умолкли и поглядели на него. Дженнеро подошел к своему столу, поставил приемник, взглянул на открытую дверцу кабинета лейтенанта. Отсюда явствовало, что лейтенант не вернулся с обеда. И включил радио на полную катушку. «Ладно», — сказал мэр, — «поехали». Из квартиры доносилась очень громкая музыка. Брат Антоний постучал еще раз, может быть, хозяин не услышал стука. «Кто там?» — раздался чей-то голос. «Мистер Мур?» — спросил брат Антоний. «Секундочку», — произнес чей-то голос. Музыка стала потише. Человек в квартире уменьшил громкость. Брат Антоний услыхал шаги, приближавшиеся к двери. «Кто там?» — снова спросил голос у самой двери. «В этом городе двери не открывают неизвестным». Брат Антоний заколебался. Он не хотел ломать дверь. «Полиция!» — сказал брат Антоний. «А, обождите секундочку, пожалуйста», — сказал голос. Он услышал, как шаги удаляются. Он приложил ухо к деревянной двери. В квартире что-то передвигали, перемещали. Он подумал, не сломать ли дверь в конце концов. Решил все-таки ждать. Снова послышали шаги у двери. Открывали запор, звенели цепочкой. Дверь отворилась. «Мистер Мур?» — спросил он. Мур только взглянул на него и тотчас стал закрывать дверь. Брат Антоний нажал на дверь всем своим весом, открывая ее и отбрасывая Мура внутрь, в комнату. Брат Антоний ворвался в комнату, захлопнул за собой дверь и запер ее на засов. Мур стоял в нескольких футах, держась за плечо, в которое получил удар дверью. За его спиной на приставном столике стоял маленький радиоприемник и тихо играл. Брат Антоний решил, что, уходя, прихватит его с собой. «Здесь еще кто-нибудь есть?» — спросил он. «Кто вы, черт возьми?» — сказал Мур. «У меня есть письмо, которое вы написали», — сказал брат Антоний. «Какое письмо? О чем вы говорите?» «Из Майами. Адресовано девушке по имени Салли Андерсон, той, что умерла», — сказал брат Антоний. «Упокой, Господи, ее душу». Мур промолчал. «Салли получала от вас кокаин». Брат Антоний начал оглядывать комнату. «Я не знаю, что вы имеете в виду». «Она получала от вас кокаин и продавала на окраине города», — сказал брат Антоний, Пако Лопесу. «Я не знаю никого по имени Пако Лопес». «Но вы знаете Салли Андерсон, так? Вы написали ей в августе, что сделали большую покупку кокаина в Майами. Где теперь этот кокаин, мистер Мур? Кокаин, которым Салли торговала на окраине города». «Я ничего не знаю ни про какой кокаин, который бы Салли...» «Мистер Мур», — тихо сказал брат Антоний, — «я не хочу делать вам больно. Мы узнали имя Салли от дамы, которую звали Джудит Квадрада. Нам пришлось сделать ей больно, потому что она медлила с ответами на наши вопросы». «Кто это мы?» — спросил Мур. «Это не ваше дело», — гаркнул брат Антоний. «Ваше дело сказать мне, где кокаин. Сейчас у вас только одно дело». Мур поглядел на него. «Да, мистер Мур», — брат Антоний часто закивал головой. «Ничего не осталось», — сказал Мур. «Вы купили 8 килограммов». «Где вы нашли это письмо?» — недоверчиво спросил Мур. «Она сказала мне, что сожгла его». «Значит, солгала, как и вы сейчас, мистер Мур. Если все 8 килограммов ушли, тогда где то, что она продавала на окраине?» «Не все 8, — сказал Мур. «Я продал 6. А другие 2? Я дал их Салли. Она взяла их отсюда, и я не знаю, где они». «Вы отдали 2 килограмма кокаина, за которые вы заплатили $100 000. «Мистер Мур, вы несете чушь». «Я говорю вам правду. Она была моей подружкой. Я дал ей...» «Нет, мистер Мур, вы не давали ей 2 килограммов кокаина. Никто до такой степени не любит никого. Так где они?» «Салли взяла их отсюда. 2 килограмма, наверное, по-прежнему у нее в квартире. Если только полиция не забрала». «Такая возможность остается», — сказал брат Антоний. «Но я могу сказать наверняка, что в квартире кокаина нет. Может быть, полиция забрала, они же воры». Брат Антоний улыбнулся. «Но не думаю. Не думаю, что вы выпустили из поля зрения кокаин на сумму $100 000. Тем более, что он здесь стоит вдвое дороже против того, что вы заплатили за него в Майами. Так-то. Но где он?» «Я сказал вам». Внезапно брат Антоний схватил правую руку Мура своей правой рукой, притянул Мура к себе и затем положил левую руку сверху на руку Мура. Получился трехслойный сэндвич из 3 рук, серединой которого была рука Мура. Брат Антоний начал жать, и Мур закричал. «Тише!» — предупредил брат Антоний и нажал еще сильнее. «Кричать не надо, а то люди услышат». Он продолжал нажимать. «Я просто сломаю вам руку, если не скажете, где кокаин. Это для начала. Потом уже мы решим, что будем ломать дальше». «Пожалуйста», — прошептал Мур, — «пожалуйста, отпустите». «Кокаин», — сказал брат Антоний. «В спальне», — сказал Мур, и брат Антоний выпустил руку. «Показывайте», — сказал он. «Как ваша рука?» — заботливо спросил он, подталкивая Мура к открытой двери в спальне. На кровати стоял саквояж. «Вы собирались куда-нибудь?» — спросил брат Антоний. Мур промолчал. «Где это находится?» «В саквояже», — сказал Мур. Брат Антоний взялся за застежки. «Замок заперт», — сказал он. «Я возьму ключ», — сказал Мур и подошел к комоду. «Решили отправиться в небольшую поездку?» — улыбаясь, спросил брат Антоний. Но улыбка застыла у него на губах, когда Мур открыл комод и повернулся с пистолетом в руке. Только и сказал брат Антоний. Дважды нажал на курок студент Мур, и обе пули 38-го калибра попали брату Антонию в лицо. Одна над левым глазом, другая раздробила зубы и верхнюю десну. Брат Антоний стал хвататься за воздух, пытаясь удержаться на ногах, и свалился на пол к ногам Мура, как бесформенная коричневая куча. Мур поглядел на него. «Ах ты, сукин сын!» — прошептал он. Сунул пистолет за пояс, вышел из спальни в гостиную и затем в кухню. Теперь уже не было времени паковать вещи. Выстрелы могли привлечь внимание соседей. Надо было сваливать отсюда поскорее, забрать бриллианты, взять оставшийся кокаин и сваливать. Он открыл дверцу морозильной камеры. У задней стенки на полочке были две ванночки с кубиками льда. Он вытащил левую ванночку и включил горячую воду. Через несколько минут, когда вода стала горячее, он поставил ванночку под кран. Кубики стали таять. Казалось, они таяли бесконечно долго. Он прислушивался к звукам в вестибюле. Кто-то входил, кто-то выходил. А он все ждал, когда растает лед. Наконец он выключил кран, осторожно слил воду из ванночки в мойку и вынул разделительную пластмассовую сетку. На дне ванночки блестели мокрые бриллианты. Он высыпал их на полотенце для посуды и стал прижимать к ним край полотенца, чтобы высушить. И тут он услышал треск дерева. Он обернулся в сторону гостиной. «Мур!» — раздался чей-то крик. Он вышел из кухни с пистолетом в руке. Взломав замок, в квартиру ворвались Карелла и Мэйр. Мур узнал их, увидел, что оба вооружены, увидел позади них еще двоих вооруженных, белого и черного, но даже при этом был готов оказать сопротивление. «Не надо», — тихонечко посоветовал Карелла. И Мур прислушался к совету старшего. Глава 14. В четверг к 11 часам ночи они поняли, что она расскажет им только то, что захочет, и ничего больше. Вот почему он отказался от присутствия своего адвоката во время первого допроса. Вот почему он хорохорился, когда ему зачитывали его права. Вот почему он сказал им, что все связанное с наркотиками они найдут в его квартире, а также письмо, которое он написал в августе Салли Андерсон. Его не очень волновали обвинения в торговле наркотиками. Он надеялся открутиться от ответственности за убийство. Они пытались найти подтверждение по 4, может быть, по 5 случаям убийств, если он также убил мисс Квадрадо. Все это были убийства первой степени. А он хотел, чтобы ему было предъявлено обвинение в тяжком преступлении категории «Фелония класс А1» за хранение 4-5 унций наркотического вещества. По этой статье он мог получить от 15 до 25 лет или пожизненное. С хорошим адвокатом он мог бы добиться смягчения категории преступления до «Фелонии класс А2». По этой статье дают минимум 3 года. И есть надежда выйти на свободу через 2. Что касается убийства брата Антония, он говорил о самообороне и надеялся избежать наказания. Они же стремились приговорить его к последовательным срокам заключения, по меньшей мере за 4 убийства. Он надеялся выйти на свободу в самое ближайшее время. У них были различные устремления и различные версии событий, происходивших в последние 9 дней. «Мы хотим послушать вас еще разок», — сказал Карелло. «Сколько раз я должен пересказывать?» — спросил Мур. «Может быть, мне следовало пригласить адвоката?» «Вы еще можете это сделать», — посоветовал Карелло, помечая в записях, что Мур сообщил все эти сведения по доброй воле. Они сидели в комнате для допросов. На столе между 4 детективами и Муром стоял магнитофон. С того места, где сидел Карелло, он видел зеркало на стене за спиной Мура. В смотровой комнате за стеной никого не было. «Зачем мне нужен адвокат?» — спросил Мур. «Я признаю связь с кокаином». «Вы нашли кокаин. Вы поймали меня на кокаине». 2 килограмма кокаина», — напомнил мэр. «Меньше 2», — сказал Мур. «Но вы купили 8 килограммов в Майами. Это письмо, которое вы писали». «Ах, не надо было писать», — вздохнул Мур. «Но вы написали». «Я молчу», — сказал Мур. «И убийство вы совершили», — сказал Клинк. «Я убил человека, который вошел в мой дом с оружием», — сказал Мур. «Мы боролись. Я вырвал у него пистолет и убил его при самозащите». «Тот же самый пистолет применялся в 3 других убийствах», — сказал Браун. «Я ничего не знаю про другие убийства. В любом случае, это было не убийство, это была самооборона». «Я думал, что вы студент медицинского факультета», — сказал Клинк. «Что? А вы, кажется, учитесь еще и на юридическом». «Я просто знаю разницу между хладнокровным убийством и самозащитой». «Это было хладнокровное убийство, когда вы убили Салли Андерсон?» — спросил Карелло. «Я не убивал Салли. А Пако Лопеса?» «Я не знаю никакого Пако Лопеса». «А как насчет Марвина Эдельмана?» «Я никогда не слышал про такого». «Тогда как вы объясните то, что у вас в кухне нашли алмазы?» «Я купил их на деньги, которые выручил от продажи 6 килограммов». «У кого вы купили их?» «Какое это имеет значение? Разве покупка алмазов противозаконна?» «Только в том случае, если вы убиваете того, у кого купили». «Я купил их у человека, имени которого никогда не знал». «Анонимный торговец алмазами, да?» — спросил мэр. «Проездом из Амстердама», — сказал Мур и кивнул. «Как вы его нашли?» «Он сам нашел меня. Он прослышал, что у меня имеется наличность». «Сколько наличных денег?» «Я купил 8 килограммов за 400 тысяч». «Нормальная сделка», — сказал Браун. «Говорю вам, тот человек оказал мне любезность». «Тот человек в Майами?» «Да. Как его звали?» «Я не обязан вам докладывать. Он оказал мне любезность. Зачем же я буду создавать ему проблемы?» «Любезность за то, что вы спасли жизнь его сыну, верно?» — спросил мэр. «Верно». Парнишка поперхнулся и чуть не задохнулся. «Я применил прием Геймлиха. Отец его сказал, что хочет меня отблагодарить». «И таким образом вы начали заниматься торговлей наркотиками, верно?» — сказал Браун. «Да, так». «Где вы раздобыли 400 тысяч?» «Получил от матери. Эти деньги оставил ей отец». «У нее под матрасом лежали 400 тысяч, так?» «Нет, часть денег была в фондах денежных рынков, остальные в ценных бумагах. Она получала приблизительно 13%. Я обещал ей 15% через месяц». «Вы вернули ей деньги?» «Все до цента. С процентами». «И 15%. Вы отдали ей? Сколько получается, Арти?» «15% от 400 тысяч за месячный срок». «Это составляет $5000, сказал Мур. «Вы вернули 400 плюс 5, так?» — спросил Карелло. «Да». «Когда?» «В конце сентября. Я отдал матери деньги вскоре после того, как была поставлена жирная задница». «Это время ушло у вас на то, чтобы расфасовать и перепродать эти 8 килограммов?» «Только 6». «Сколько вы получили за продажу 6 килограммов?» 12 к тому времени, когда я расфасовал их. Я получил 60 тысяч за килограмм». «Сколько это получается, Арти?» — спросил Карелло. «Получается 720 тысяч долларов», — сказал Мур. «И вы вернули 405 тысяч матери?» «Да». «И у вас осталось 315 тысяч». «Из них 300 тысяч вы потратили на покупку алмазов у Эдельмана». «Я не знаю никого по имени Эдельман», — сказал Мур. «Но именно столько вы потратили на алмазы, которые купили, так?» «Около того. Купили у этого голландца, который оказался здесь проездом, так?» «Да». «Что вы получили за свои деньги?» «Около 25 каратов. Я получил скидку, потому что это была сделка за наличные». «Итак, сколько камней вы купили?» «Около 3 дюжин. По большей части это камни в четверть и пол карата. Несколько камней по 1 карату. Всяких размеров и огранок, американской, европейской, ну, вы видели». «Как раз столько, чтобы наполнить ванночку для льда, так?» «Ну, об этом я тогда не думал». «Квартирный вор всегда начинает поиски спрятанных денег с холодильника», — сказал мэр. «Я ничего не знаю про квартирных воров». «Почему вы закупили алмазы?» «Это хорошее вложение денег. За последние 30 лет, перед тем, как ситуация ухудшилась, алмазы поднялись в цене более чем на 1000%. Я предположил, что они снова подорожают». «Да вы просто предприимчивый молодой бизнесмен, правильно я понял», — заметил Браун. Мур промолчал. «Где вы продавали эти 6 килограммов?» «Я не обязан вам докладывать». «Почему вы отложили другие 2 килограмма?» «Это была идея Салли. Она считала, что мы заработаем больше, если продадим их дилерам граммов, таким как Пако Лопес». «Я не знаю никого по имени Пако Лопес. Салли считала, что это может занять больше времени, но в конце концов мы, возможно, получим лишние 50 тысяч от продажи этих 2 килограммов, продавая их по унции дилерам граммов». «Еще один предприимчивый молодой бизнесмен», — заметил Браун. «Молодая бизнесменша», — поправил мэр. «Предпринимательница», — предложил свою версию Клинк. «Почему вы решили убить всех этих людей?» — спросил Карелло невзначай. «Я не убивал никого, кроме того, кто вломился в мой дом», — сказал Мур. «И это была самооборона. Он явился с пистолетом. Мы боролись. Я вырвал у него пистолет и убил его. Он тоже пытался убить меня. Это была самооборона». «Он знал, что у вас было 2 килограмма наркотиков, так?» «Я не знаю, что ему было известно. Во всяком случае, у меня хранилось меньше 2 килограммов. Мы то и дело брали оттуда понемногу с тех пор, как я вернулся из Майами. И продавали в городе там и сям. Этим занималась Салли. Обделывала делишки по поставкам по воскресеньям, так?» «Да». «Запись дел в ее ежедневнике означала делишки по поставкам, так? А не деликатесы, делишки». «Да, делишки». «Пако Лопес связал ее с другими дилерами граммов, с которыми...» «Я не знаю никакого Пако Лопеса». «Почему вы убили его самым первым?» «Я не знаю, о ком вы говорите». «Почему вы убили Салли?» «Я не убивал ее». «И Эдельмана?» «Я не знаю, кто такой Эдельман. Вы взяли меня на наркотиках. Предъявляете мне обвинения в связи с наркотиками». «Я убил вооруженного взломщика в качестве самообороны. Я не знаю, что вы можете на меня навесить по этому делу». «Попробуем тяжкое преступление», — сказал Карелло. «Если самозащита является тяжким преступлением, то это замечательно. Но присяжные никогда. Вы случайно не являетесь также экспертом по системе правосудия с судом присяжных?» — спросил мэр. «Я не являюсь экспертом ни по какому вопросу», — ответил Мур. «Я просто увидел, что можно сделать хорошее вложение капитала, и воспользовался случаем». «И затем вы решили защитить свое вложение, убив...» «Единственный человек, которого я убил, это тот, что ворвался в мою квартиру». «Он знал, что найдет у вас алмазы?» «А мне неизвестно, что он знал. Просто ворвался к вам в дом, и все». «Это случается у нас в городе сплошь и рядом». «И он не знал, что у вас есть алмазы, не знал, что у вас есть наркотики». «Я никогда не видел его прежде. Откуда мне знать, зачем он явился? Он ворвался с пистолетом. Мы стали бороться. Да, и вырвали пистолет у него и убили его. Да». «Человек этот огромный, как медведь. Как вам удалось вырвать у него пистолет?» «Я умею обращаться с оружием». «Слишком хорошо умеете», — сказал Карелла и вздохнул. Он посмотрел на часы на стене. Было 10:12. «Ладно», — сказал он. «Давайте еще раз пройдем все детали». Она чувствовала себя глупо с пистолетом в бюстгальтере. Пистолет был «Лама» 22-го калибра, шестизарядный, достаточно смертоносное оружие. Его общая длина была 4¾ дюйма. Он был так мал, что помещался у нее на груди. Он весил всего 13,5 унций. Казалось, однако, что в бюстгальтере лежит 13,5 фунтов. Кроме того, металл был холодным. Наверное, потому что она не застегнула три верхние пуговицы. На случай, если надо будет срочно достать пистолет. На ней была черная накидка с капюшоном, которую развивал ветер, дувший, казалось, с Северного полюса прямо ей в грудь. И левая, и правая груди стали холодными, и соски тоже, да еще напряглись, возможно, от смертельного страха. Ей не нравился план. Она сказала им об этом с самого начала. После пробной прогулки сегодня днем она высказала им свои замечания. Прогулка заняла у нее 8 минут. 8 минут пути через парк по петляющей дорожке, которая пересекала его наискосок. Она шагала достаточно быстро, той торопливой походкой, которой женщина одна в полночь пошла бы через пустынный парк, а может быть, чуть быстрее. Она просила, чтобы ей предоставили классическое сопровождение, когда один из страхующих идет впереди, а другой позади, на достаточно близком расстоянии. Оба страхующих были старожилами из участка китайского квартала. Оба были детективами первой степени. «Абрахамс, называйте меня просто Моррисом», — сказал он ей еще в участке, когда они разрабатывали стратегию. Утверждал, что любой идущий человек отпугнет насильника, если последний появится спереди. «Маккан, я Микки», — сказал он ей. Уверял, что если насильник приблизится сзади, то заметит страхующего и откажется от задуманного. Эйлин понимала, что их соображения убедительны, но ей по-прежнему не нравилось, как они хотели проводить операцию. Они хотели расположиться в самом начале и в самом конце дорожки, с двух сторон парка. Это означало, что если насильник совершит нападение, когда она будет на полпути через парк, как он делал уже трижды, то она окажется на расстоянии в 4 минуты от любого из них, или в 3 минуты, если мчаться во весь опор. «Если я не справлюсь с ним», — сказала она, — «вы не успеете добежать до меня. Почему бы вам не спрятаться где-нибудь под деревом в середине парка? Ведь 3 последних нападения он совершил именно там. Если вы затаитесь под деревом, вы будете от меня ближе, чем в 4 минутах». «В 3 минутах», — сказал Абрахамс. «Ведь именно там он нападал последние 3 раза», — снова сказала она. «А если он разведает территорию заранее?» — спросил Макан. «И увидит, что двое притаились под двумя деревьями?» — спросил Абрахамс. «Он откажется от затеи», — сказал Макан. «У вас в сумочке будет передатчик», — сказал Абрахамс. «Он мне очень поможет, если насильник ударит мне в глаз ледорубом», — невесело усмехнулась Эйлин. «Ваш передатчик включается с голосом», — сказал Макан. «Замечательно», — сказала Эйлин. «А это поможет вам добежать быстрее? Даже если я заору благим матом, все равно быстрее, чем через 3 минуты, вы не прибежите с другого конца парка. Через 3 минуты вы сможете внести мое имя в общую статистику жертв». Абрахамс рассмеялся. «Очень смешно», — рассердилась Эйлин. «Только мы говорим про мою жизнь». «Этот приемник очень чувствительный. Он слышит шепот с 25 футов», — сказал Макен. «Ну так что?» — сказала Эйлин. «Вам все равно потребуется 3 минуты, чтобы добежать до меня оттуда, где вы хотите расположиться. Послушайте, Моррис, почему бы вам не отправиться через парк вместо меня? Или вам, Микки? А я посижу на краю парка, послушаю радио, хорошо?» «Что же вы хотите от нас?» — спросил Макен. «Я сказала про деревья. Спрячьтесь под деревьями». «Это не отвечает нашей задаче. Насильник вначале прочешет парк, увидит нас, поймет, что мы в засаде. Вот что вы хотите. Тогда лучше вообще забыть про наш план». «Пусть продолжает насиловать сестричек милосердия», — сказал Абрахамс. Оба посмотрели на нее. «Ладно», — сказала она и вздохнула. «Лучше снимите серьги», — сказал Макан. «Я буду в сережках», — сказала она. «А медсестры не носят серьги. Я никогда не видел медсестру с серьгами. Он заметит их». «Я буду в сережках», — упрямо сказала она. «Ну вот, началось», — подумала она. «Мне, конечно, страшно. Зато на мне мои счастливые сережки. И пистолетик в лифчике. И еще пистолет в сумочке. Рядом с передатчиком, который работает на УКВ, включается с голоса и слышит шепот за 25 футов, если верить Макану. А Макан сейчас находится на юго-восточном конце парка, ему до меня бежать 2,5 минуты. А Абрахам сейчас на северо-западном конце, этому до меня 3,5 минуты. «Если насильник нападет, — думала она, — то произойдет это как раз здесь, на полпути через парк, вдали от уличных фонарей. По обеим сторонам дорожки сосны, ели, покрытый снегом парк. Он выпрыгнет из-за деревьев, набросится, утащит ее за деревья, как тех других. Именно здесь он нападал последние 3 раза. Именно здесь он должен напасть сейчас». Описания насильника были самые разные, спорные. Так всегда бывало, когда речь шла об изнасиловании. Одна жертва сказала, что он был черный, другая — белый. Девушка, которой он выколол глаза, рыдая, рассказала, что он был низенький и приземистый, как горилла. Две другие медсестры настаивали, что он высокого роста, стройный и мускулистый, как штангист. По одному описанию на нем был официальный костюм, по другому он носил черную кожаную куртку с джинсами. По третьей версии, он был в тренировочном костюме. Одна медсестра сказала, что ему примерно 45 лет. Другая утверждала, что он не старше 25. Третья вообще ничего не могла сказать про возраст. Первая медсестра, которую он изнасиловал, сказала, что он блондин. Вторая сказала, что на нем была бейсбольная шапочка. Вторая — это та, которой он выколол глаза. У Эйлин стала влажная ладонь, лежавшая на рукояти пистолета в сумочке. Всегда, когда Эйлин оказывалась в трудной ситуации, у нее потели ладони. «А у Макана не потеют ладони», — подумала она. Теперь от Абрахамса ее отделяли уже 3 минуты. Она подумала, слышит ли он через передатчик, как каблучки ее сапог стучат по асфальту. Дорожка была расчищена от снега, но кое-где была наледь, и она сейчас обходила вокруг наледи и глядела вперед, в темноту. Глаза уже привыкли к темноте, и ей показалось, будто что-то мелькнуло впереди между деревьями. Она замерла на месте. Но только на секунду. Хорошая приманка должна двигаться прямо в лапы к нападающему. Вначале ей показалось, будто кто-то насвистывает. Она сжала рукоять пистолета. Кто-то свистел. Она все шла и шла, вглядываясь в темноту. Миновала середину пути. Макон сейчас находился позади нее на расстоянии чуть больше 3,5 минут. Абрахамс находился в противоположном конце, в 2,5 минутах, но все же слишком далеко. И вдруг она увидела мальчишку на роликовой доске. Он катился навстречу, насвистывая, умело поворачивая доску то к левому, то к правому краю дорожки. Он не мог быть старше 13 или 14 лет. Он был без шапки, в синей лыжной куртке и джинсах. Он держал руки на поясе для равновесия и насвистывал в свое удовольствие в тишине зимнего парка. Она улыбнулась и расслабила руку, сжимавшую пистолет. И вдруг он повернул доску к ней, согнул ноги в коленях, наклонившись всем телом на одну сторону, так что доска из-под него выскользнула и своей нижней стороной с колесиками ударила ее по обеим голеням. Она стала вытаскивать пистолет из сумки, но тут он ударил ее кулаком в лицо. Пистолет выстрелил в сумке, пробив кожу, сигареты, жевательную резинку и салфетки, но не передатчик. Ах, только бы передатчик остался цел. Она рефлекторно снова стала нажимать на курок. Выстрелы опять разорвали тишину. Облачко пара от ее дыхания смешалось с их облачком. Ей вспомнилось. Сила — неотъемлемая часть психологической игры. Он ударил ее кулаком в грудь. Ей вспомнилось ожидание побоев и насильственной смерти. Пистолет прогрохотал в третий раз. Он ударил ее кулаком в губу. Но он всего лишь мальчишка. У нее во рту был вкус крови. Он схватил ее за правую руку и стал выворачивать. «Брось пистолет!» Она выпустила оружие, и пистолет упал на асфальт. Она попыталась подняться на ноги, но он силой отбросил ее на асфальт. Когда он кинулся на нее сверху, она ударила его каблуком по бедру, несколько ниже, чем хотела. Сколько уже прошло секунд? Где Макон? Где Абрахамс? Она говорила им, что их план не годится. Он стал раздвигать ей ноги и бить ее по щекам. Боль от пощечин была почему-то сильнее, чем от ударов кулаками. Огромные мозолистые руки. Ее голова дергалась в сторону при каждом ударе. Всем телом он навалился ей на грудь. И тут она вспомнила про пистолетик в лифчике. Эйлин попробовала вывернуться. Он прижал ее руки коленями к земле. Она повернула в сторону голову, стараясь избежать пощечин, и увидела свою белую шапочку медсестры на дорожке. Она не могла высвободить руки, не могла дотянуться до пистолета. Вдруг пощечины прекратились, была только тишина. Он потянулся к воротнику белой формы медицинской сестры. Он разорвал ее спереди, сунул руку под бюстгальтер и снова застыл. Он увидел пистолет. Его молчание теперь пугало ее больше, чем приступ ярости чуть ранее. Один пистолет означает, что умная женщина боится ходить по парку в темное время суток. Второй пистолет, спрятанный в бюстгальтере, означает только одно — это женщина из полиции. Он переместил тело в бок. Она поняла, что он потянулся к карману брюк. Она догадалась, там какое-то оружие. И она подумала, он сейчас выколет мне глаза. Она воспользовалась тем, что он переместил тело в бок и сунул правую руку в карман. Она тотчас приподняла левое плечо и изо всех сил подтолкнула его, тем самым усиливая движение, которое начал он сам. И он свалился в сторону. Его правая рука все еще была у него в кармане, когда она поднялась на ноги. Он покатился ей под ноги, вынимая руку из кармана, раскрывая кнопочный нож. А она выхватила из лифчика ламу. Она знала, что убьет его, если он пошевелится. Он увидел пистолет у нее в руке, направленный на его голову. Может быть, он также увидел, как она смотрела на него, хотя ночь была безлунная. Впоследствии, когда она вспоминала про этот случай, ей казалось, что топот бегущих с двух сторон полицейских не был решающим. Он уронил нож. «Не убивайте меня», — сказал он. «Вы как, в порядке?» — спросил Абрахамс. Она кивнула. Она никак не могла отдышаться. Теперь пистолет у нее в руке дрожал. «Я чуть не прикончила его», — прошептала она. «Что?» — спросил Абрахамс. «Он же мальчишка», — прошептала она. «По-моему, надо вызвать скорую», — сказал Макан. «Мне кажется, что она...» «Со мной все в порядке», — яростно воскликнула она, и оба полицейских вытаращили на нее глаза. «Со мной все в порядке», — сказала она помягче и вдруг почувствовала слабость. Меньше всего ей хотелось упасть в обморок перед этими двумя лопухами из участка китайского квартала. Ей удалось отдышаться, головокружение прошло, и она слабо улыбнулась. «Что же вы задержались, ребята?» — сказала она. Они закончили допрашивать Мура только в четверть второго, и Клинк добрался домой только в 2 часа ночи. Им удалось вытянуть из Мура главным образом то, что ожидали, только то, в чем он решил сознаться. Приблизительно через 8 часов Карелла и Мэйр отправятся с Муром в суд, где клерк приготовит краткий иск с перечнем обвинений. На основании этого так называемого «желтого листа» чуть позднее утром ему будет предъявлено обвинение, и все это будет подшито к делу. Теперь оставалось только ждать, когда начнут неторопливое вращение жернова правосудия. Он очень устал, но как только пришел домой, тотчас набрал номер Эйлин. Никто не ответил. Он послушал 12 гудков, повесил трубку, снова набрал номер. На этот раз медленно и аккуратно. И снова послушал 12 гудков. Опять никто не ответил. Он полистал справочную книгу, нашел телефон Франка Райли, человека, который учился с ним в полицейской академии и который теперь работал детективом 2-й степени в участке китайского квартала. Он набрал номер участка, назвался дежурному сержанту и спросил, есть ли какие сведения о результатах засады у памятника Уорту. Дежурный сержант не знал ничего про засаду. Он соединил Клинга с комнатой детективов, где тот переговорил с усталым детективом из ночной смены. Детектив сказал, что слышал про засаду. Все прошло по плану, но подробностей он не знает. Когда Клинг спросил, все ли в порядке с детективом по фамилии Берг, тот ответил, что в отряде китайского квартала не числится такой сотрудник. Он размышлял, кому бы еще позвонить, когда в дверь постучали. «Кто там?» — спросил он. «Это я», — ответила она. Голос был усталый и очень тихий. Он снял дверную цепочку, отодвинул засов и отворил дверь. На ней был морской бушлат, синие джинсы и черные сапоги. Ее длинные рыжие волосы были распущены. Но даже в неярком свете прихожей он разглядел, что лицо ее в синяках и распухла губа. «Ничего, что я пришла?» — спросила она. «Входи», — сказал он. «Ты сама как?» «Устала», — сказала она. Он запер за ней дверь и навесил цепочку. Когда он обернулся, она уже сидела на краю постели. «Как прошла операция?» — спросил он. «Мы его взяли», — сказала она. «Мальчишке 14 лет. Я могла убить его». Их глаза встретились. «Ты совсем не хочешь утешить даму?» — спросила она. Глава 15. В других городах это называется «первая явка», а у нас предъявление обвинения. И в других городах, и у нас имеют в виду тот первый раз, когда обвиняемый появляется в зале суда и встречается с судьей. Детективы заранее обговорили свою стратегию с помощником окружного прокурора, назначенного вести дело. Они знали, что адвокат Мура будет советовать ему отказываться от всех обвинений. Однако они были уверены, что от обвинения в связи с наркотиками ему уйти не удастся. При этом его причастность к убийствам была более скользким вопросом. Они боялись, что попадется мягкий судья, который примет уверение Мура, что тот убил брата Антония в рамках самозащиты и назначит умеренную сумму залога за нарушение закона о наркотиках. Они знали, что баллистическая экспертиза пистолета Смит и Вессон не будет завершена до следующей недели, когда дело будет рассматривать большое жюри. И тем не менее, они решили присовокупить к своему обвинительному иску три дополнительных пункта в совершении убийства первой степени. Они надеялись, что под давлением количества и тяжести предъявленных преступлений судья откажется отпустить Мура под залог. Если пистолет, из которого был убит брат Антоний, окажется тем самым пистолетом, из которого вылетели смертельные пули, попавшие в Пако Лопеса, в Салли Андерсон и в Марвина Эдельмана, тогда возникала вероятность, что большое жюри произнесет свое веское слово по всем четырем убийствам. Когда дело дойдет до суда, тогда в качестве защиты у Мура останется только его собственная речь. Больше никаких шансов избежать бесчисленных дней в заключении у Мура не будет. И важнее всего теперь было принять меры к тому, чтобы он не вышел на свободу из зала суда. Они были убеждены, что если Муру будет предоставлен залог, то они его больше никогда не увидят. Слушать дело был назначен певец свободы Уилбор Харрис. Помощник судьи по прозвищу «Дирижер» сидел напротив кресла Харриса и зачитывал имя подозреваемого, а затем все обвинения, выдвинутые против него. Харрис поглядел поверх очков и спросил: «Верны ли эти обвинения, офицер?» «Да, ваша честь», — сказал Карелло. Перед судейским креслом стояли четверо: Карелло с помощником окружного прокурора и Мур со своим адвокатом. Харрис обернулся к Муру. «Дело может слушаться в этом суде», — сказал он, — «или может быть отложено, чтобы вы могли нанять адвоката, либо пригласить свидетелей, или вы можете отказаться от слушания. В последнем случае дело отправится на слушание при большом жюри присяжных. У вас есть адвокат?» «Да, ваша честь», — сказал Мур. «Он присутствует здесь?» «Я представляю подозреваемого», — сказал адвокат Мура. «А, мистер Вилкокс!» — воскликнул Харрис. «Как это я не признал вас сразу?» «Мое почтение, ваша честь!» — улыбнулся Вилкокс. «Признаете ли вы себя виновным по этим обвинениям?» — сказал Харрис, обращаясь к Муру. «Первый пункт — охранение запрещенного вещества первой степени в нарушении закона, раздел 220.21». «Невиновен, ваша честь», — сказал Мур. «По второму, третьему и четвертому и пятому пункту об убийстве первой степени, раздел 125.27». «Невиновен, ваша честь», — сказал Мур. «Учитывая предстоящее слушание в присутствии большого жюри присяжных», — произнес Вилкокс, — «могу ли я в настоящее время просить о предоставлении залога подзащитному?» «Человеку предъявлено обвинение в четырех убийствах первой степени», — воскликнул Харрис с удивлением. «Он действовал в рамках самозащиты по первому пункту, ваша честь, и он не имеет никакого отношения к трем другим убийствам». «Мистер Делмонико», — сказал Харрис, повернувшись к помощнику окружного прокурора, — «у нас имеются веские основания полагать, что одно и то же оружие было использовано во всех четырех убийствах, ваша честь». «Какие веские основания?» — спросил Харрис. «У детектива Кареллы есть донесение из отдела баллистики, показывающее, что то же самое оружие использовалось при убийствах Пака Лопеса, Салли Андерсон и Марвина Эдельмана». «Как насчет того, другого?» — сказал Харрис. «Антонио Скальцо». «Человека убили. Пистолет сейчас находится». «Говорите по одному», — сказал Харрис. «Человек был убит в рамках самозащиты, ваша честь», — сказал Вилкокс. «Он был вооружен, когда ворвался в квартиру подзащитного. Между ними произошла борьба, во время которой мой клиент разоружил его и убил в рамках самозащиты». «А мистер Долманико?» «Пистолет находится в отделе баллистики, ваша честь. Мы получим отчет к слушанию при большом жюри на следующей неделе». «Почему вы думаете, что это один и тот же ствол?» — спросил Харрис. «Это Смит и Вессон 38-го калибра, ваша честь. Та же марка и калибр пистолета, применявшегося в трех предыдущих убийствах. Один и тот же ствол во всех трех убийствах». «Но вы не знаете, применялся ли этот пистолет в четвертом убийстве?» «Пока нет, ваша честь». «Ваша честь», — обратился к судье Вилкокс, — «ваша честь», — перебил его Долманико. «Минуточку», — сказал Харрис. «Мистер Вилкокс». «Ваша честь», — сказал мистер Вилкокс. «В настоящее время отсутствует баллистическая экспертиза, которая могла бы связать ствол, применяемый в предыдущих убийствах, с выстрелами, имевшими место вчера в квартире моего клиента. Но если бы и были такие результаты экспертизы, то мы бы стали утверждать, что ствол принадлежал Антонио Скальцо, но не моему клиенту». «А мистер Долманико?» «Ваша честь», — сказал Долманико. «Мы ожидаем в ближайшее время отчет о баллистической экспертизе. Как бы то ни было, учитывая серьезность предъявленных обвинений, я смею утверждать, что предоставление залога в данном случае нецелесообразно». «Но решать буду я», — сказал Харрис. «Да, ваша честь, разумеется». «Предоставляется залог в размере 100 тысяч долларов», — сказал Харрис. «Сумма залога нас устраивает, ваша честь», — сказал Вилкокс. «Очень хорошо. Уведите подзащитного». «Можно мне перемолвиться с клиентом?» — спросил Вилкокс. «Отведите его в сторонку. Слушаем следующее дело». Пока дирижер зачитывал имя следующего подзащитного и выдвинутые против него обвинения, Карелло наблюдал, как Вилкокс шепчется с Муром. Вилкокс был хорошим адвокатом. Карелло знал, что они заранее обсуждали сумму приемлемого залога с Муром. Сейчас им надо было внести 10 тысяч долларов наличными, а потом остальное. Это не так трудно, если у тебя 25 каратов алмазов стоимостью 300 тысяч долларов. А может быть, Вилкокс просто позвонит матери Мура домой в Майами и попросит сделать телеграфный перевод на 100 тысяч долларов. Как бы то ни было, Мур сегодня сможет расслабиться в муниципальном месте заключения на Дейли-стрит или в тюрьме на острове Парсонс посреди реки Дикс. К ночи он выйдет на свободу. Карелло наблюдал, как выводили Мура. Он наблюдал, как Вилкокс обменялся парой слов с поручителем за залог. Он почти не употреблял итальянских выражений, но на языке вертелась фраза: «Финита ля комедия». Комедия окончена. Он пошел через зал суда к Долманико и Мэйру. «Я говорил вам», — сказал Мэйр, — «нет справедливости в этом мире». Но, может быть, справедливость все-таки была. Почти все уже было собрано. В основном он уже все собрал вчера, когда ему помешал человек, облаченный в рясу монаха, которого, как он теперь узнал, звали Антонио Скальцо. Ничего не изменилось. Он по-прежнему хотел убраться отсюда поскорее, из этого города, во всяком случае, из этого штата. А может быть, и из этой страны. Произошло только одно изменение. Его мать отдала 100 тысяч долларов в качестве залога, но это совсем небольшая сумма за его свободу. Конечно, он вернет ей деньги, как только устроится где-нибудь. Когда он вынимал флаконы с одеколоном и другие туалетные принадлежности из шкафчика в ванной комнате, он снова вспомнил эту небольшую сцену с детективами-умниками из 87-го участка. Четверо детективов играли с ним в кошки-мышки, и при этом каждый знал, что у них нет никаких шансов пришить ему 3 убийства. Разве что он упадет перед ними на колени и сознается сам. У него был соблазн забыть про побег, попробовать предстать перед присяжными. Они бы поверили в его самооборону, и он бы отсидел коротенький срок, может быть, 2 года в тюрьме за наркотики. Но он полагал, что не бывает коротеньких тюремных сроков. Любой срок в тюрьме был очень долгим сроком. Лучше поступить следующим образом. Выйти под залог, выбраться из страны, использовать бриллианты. Но, увы, сколько трудов коту под хвост. 2 года учебы на медицинском факультете и напрасно. Ах, что бы сказал отец, если бы был жив. Ну, папа, подумал он, я увидел некий шанс и попытался им воспользоваться. И все бы могло получиться. И деньги бы у меня были, и диплом врача. Я все продумал. Никому бы это не повредило, если бы только... Если бы только не барышня, которой я доверился. Салли. Неужели я написал бы ей письмо, если бы сомневался? Думал, что могу доверять ей. Она сказала, что не надо продавать весь порошок сразу, и мы можем... Но кто тогда вообще хоть что-нибудь знал про кокаин? Я был ребенком, заблудившимся в лесу Майами. А Порталис взял меня за руку и повел за собой. Я сделаю тебя богатым, дружище, за то, что ты спас моего сына. Опробовал за меня порошок. В ту пору я даже это не умел. Я заплатил 50 тысяч за килограмм, даже не спросил, настоящий ли он. Родонистый кобальт, синяя реакция. Что он тогда сказал? Чем ярче синий цвет, тем лучше девица. Назвал так кокаин девицей. Чище не найдешь, говорил он. Теперь все твое. Да, порошок стал моим. И Салли им отчасти тоже владела. Она сказала, что надо отложить 2 килограммов, продавать их по унциям. Она знала кого-то, кто мог бы заинтересоваться им, кто перепродавал бы его клиентам. Она знала про кокаин столько, сколько мне никогда не узнать. Она сказала, что открыла кокаин еще до того, как он вошел в моду. Еще тогда, когда училась танцевать в Лондоне. Они нюхали сладкую пудру вместе с ее дружком, который играл ногобоем. А потом она нюхала порошок с другим хахалем и занималась с ним любовью, с этим сморчком. Но разве я догадывался тогда об этом? Я доверял ей. Есть одно в жизни, чему доверять нельзя, это женщина в постели. Раздвинь ей ноги, и тайны вылетают из нее, как бабочки. Рассказала все этому сморчку. Рассказала про наш тайничок, про 2 килограмма кокаина, которые мы доили. Про нашу страховку, как она их называла. Ясное дело. Он застегнул сумку с туалетными принадлежностями и отнес к открытому саквояжу в спальне. Он стоял и глядел в саквояж, словно пытался вспомнить, не позабыл ли о чем-нибудь. О пистолете. Забавно, как привыкаешь иметь под рукой пистолет, пользоваться им. Теперь он принадлежит полиции. К нему прикрепят ярлычок, как к улике. Но пользы от него будет немного, когда они узнают, что он сложил свои пожитки, 25 каратов алмазов, чтобы обратить их в наличные в любом конце света. И все-таки, если бы она не проболталась ему, если бы он не явился ко мне, этот гадкий пуэрториканец, не потребовал бы куска побольше, не угрожал бы пойти в полицию, если я не отрежу ему от пирога. От этих 2 килограммов, маленький жадный гаденыш. Отдать то, из-за чего я стольким рисковал. Он сказал, что знает, что у меня в квартире где-то спрятаны алмазы. Он сказал, что хочет получить часть из них тоже, а не то отправиться в полицию. Он сказал, что у него есть доказательства. Он сказал, что знает, как раздобыть доказательства. Письмо, конечно. Она сохранила письмо, а я доверял ей. Что же мне оставалось? Отправляться в тюрьму из-за того, что Салли проболталась не тому любовнику. Салли в порыве страсти. О, Господи, как она была хороша в постели. Ах, эти танцовщицы. Я купил пистолет через 2 дня после его милого визита. Встретился с человеком, которому продал 6 килограммов. Сказал ему, что мне нужен пистолет. «Нет ничего проще», — сказал он. $200. Я ни разу до этого не пользовался оружием. Даже в руке не держал. Хотел стать хирургом. У меня хорошие руки, не дрожат. Я знал, где живет этот мерзавец. Она ходила к нему каждое воскресенье. Я не знал, что делишки у них были заодно и в постели. Подкараулил его у дома. Убил. Запросто. Я убил сморчка. Ну, в общем, начинаешь думать дальше, как защитить все это. Не кокаин, не алмазы, но все вместе, будущее. Я хотел стать врачом, папа. Я не просто прогуливался по жизни, я трудился, чтобы стать врачом, как ты хотел, папа. Я хотел стать доктором, Тимоти Муром. И это надо было защитить, понимаешь? А раз она проговорилась Лопесу, значит, ей больше доверять было нельзя. Разве не так? Много ли времени пройдет, прежде чем она догадается, что это я убил ее жадного латиноса? Так ли уж долго ждать, прежде чем она сама соберется в полицию? Нет, у меня не было выбора. «Ах, радиоприемник», — вспомнил он. «Вот что я не положил, радиоприемник». Он пошел в гостиную. Приемник стоял рядом с телефоном. Он взял приемник и любовно подержал его на ладони. «Так просто», — подумал он. И через 1 000 000 лет никто не сумеет нащупать связь между убийством мелкого торговца кокаином. Но Салли, конечно, рано или поздно поняла бы. И именно поэтому мне пришлось поступить с ней так же. Понимаешь, папа? С ее помощью они бы сумели установить связь. С ее помощью они бы стали задавать мне вопросы. Ну, они и так задавали мне вопросы. Поэтому мне необходимо было себя обезопасить. Вот тут пришел на помощь радиоприемник. Мне нужно было, чтобы кто-нибудь мог сказать, что я говорил с ним по телефону, и он слышал, как работает радио. «Ах, старина Карл! Ты когда-нибудь станешь хорошим врачом?» Я снял трубку перед уходом из дома, позвонил ему из телефонной кабины, при этом со мной был работающий радиоприемник. 2 раза звонил ему перед тем, как убить ее. Я ждал ее возвращения, позднего, как обычно. Снова позвонил ему после того, как убил ее, когда пришел домой. И то и дело звонил ему. И приемник все время работал. «Ах, дружище Карл!» Он отнес приемник обратно в спальню и положил его в открытый саквояж. «Еще что-нибудь?» — подумал он. «Я ничего не забыл. Так просто что-нибудь забыть, когда принимаешься за подобное дело. Так легко упустить какую-нибудь мелочь. Надо помнить обо всем, чтобы защитить себя, не отходя от главной цели». «Да, дело не в деньгах. Я хотел стать врачом. Чуть не забыл про Эдельмана, про последнее звено в цепочке. Вспомнил про него позже. Предположим, какой-нибудь налоговый инспектор пожелает проверить его бухгалтерию, захочет узнать, кому он продал свои алмазы, 25 каратов, $300 000 наличными. Кому ты продал их, кому?» Если связать со мной еще эти деньги, то полицейские могли бы задать вопрос, откуда я получил такие деньги. Нет, спасибо. Я должен был защитить себя. Я должен был его убить, как и всех остальных, чтобы стать врачом, как отец. Он закрыл саквояж. «Ладно», — подумал он. Он огляделся. «Ну, вот и все», — подумал он. Он взял саквояж, вышел из спальни, затем закрыл за собой входную дверь и спустился по лестнице. Она ждала его внизу, в маленьком полутемном вестибюле. «Опера еще не кончилась, пока толстуха не спела», — сказала она. Он нахмурился и хотел пройти мимо. Он подумал, что это какая-то выжившая из ума женщина. В этом городе полным-полно душевнобольных. Он удивился, когда увидел в ее руке раскрытую бритву. Он еще больше удивился, когда она замахнулась. Его охватил ужас, когда он понял, что открытая рана на шее кровоточит. Он прижал руки к горлу, хлестала кровь. «Извините», — сказала она. Но он уже испустил дух. Он даже не смог произнести «папа».